Глава 13. Риор Денталь. Да, Лейра Дорин. Вы не спите? Если отвечаю вам, то, скорее всего, не сплю. А вы как считаете? Затрудняюсь сказать. Вы скрыты темнотой. Возможно, вас там и нет вовсе. Тогда кто отвечает вам? Дух-охранитель. Вы ведь слышали, что дух, охраняющий хозяев дома, может хулиганить и дразнить гостей, когда ему становится скучно? Может, это незримый озорник сейчас потешается надо мной, а вы благополучно спите? Или же вас там вовсе нет? Ого, Лейра Дорин, кажется, вам стало скучно. Отчего вы так решили, Риор Денталь? Прошедшие дни вы все чаще отвечали, чем говорили сами, а сейчас явно желаете побеседовать. Может, и так. Тогда говорите, я вас слушаю. А вдруг вы дух? Не могу я разговаривать с призраком? Отчего же? Нас не представили друг другу. Я не разговариваю с незнакомцами. Вы еще и привереда. Зато тихая и воспитанная. Ах да, я же громогласный дикарь. Как я мог забыть об этом? Очень громкий, Риор Денталь, просто труба. Если в вас крикнуть, то оглохнут даже боги. У вас извращенное воображение, Лейра Дорин. Кто же кричит в живого человека? Вы кричите, Риор Денталь. Когда вы крикнули мне в ухо, я едва не оглохла. Так вы желаете мстить? За меня вам отомстит дух-пересмешник. Быть может, это он мешает вам спать все это время, а вы верите озорнику и разговариваете с ним. Все-таки мстите. Но почему с таким запозданием? 5 дней молчали. Так вон оно что! Неужто я настолько оглушил вас, что очнулись вы только сейчас? Может и так. А может быть, это все-таки дух. В темноте ни в чем нельзя быть уверенным. Маленькая зануда. Если бы вы были воспитанным Риором, то я непременно обиделась на вас сию же минуту. Но вы всего лишь громогласный дикарь, потому я прощаю вас. Вы чрезвычайно добры, Лейра Дорин. Не смею возразить. И скромны не в меру. Это верно. Мера скромности мне неизвестна. Вот тут я с вами полностью соглашусь. Скрип, послышавшийся в темноте, сменился звуком тихих шагов, чирканьем огнива, и вскоре маленькую комнату на постоялом дворе озарил огонек свечи. Советник сложил руки на груди и с иронией посмотрел на свою соседку, сидевшую на кровати, скрестив ноги. «Теперь вы довольны, Лейра Дорин?» «Теперь намного лучше, Риор Денталь», — деловито кивнула Эйрейн. «Я вижу, что это все-таки вы». «Зато теперь я не уверен, что наглое создание с невинным взором, которое я имею честь лицезрить перед собой, та самая женщина, которую я встретил на стене Тангорской крепости», — усмехнулся Риор. «Это она», — кивнула Лейра. «Вне всяких сомнений, Риор Денталь». Тиен вернулся на свою кровать, но ложиться не стал. Сев, он подтянул колено к груди и с интересом посмотрел на женщину, озиравшуюся по сторонам. «Что не дает вам покоя, Эйрейн?» — уже серьезно спросил советник. «Вас пугает темнота?» Она пожала плечами. «Мы можем оставить свечу зажженной, если вам так будет легче», — предложил Тиен. «За прошедшие ночи я не заметил у вас боязни темноты. Вы засыпали быстрее, чем я успевал дойти до кровати. Что приключилось сегодня?» «Сегодня мне не уснуть», — призналась Эйрейн. «Наверное, я не так устала за время пути, как в прошедшие дни». «Скорее всего, дело в снадобье Локиса», — улыбнулся Тиен. «Он говорил, что во сне исцеление происходит быстрее. Должно быть, в его настойке было и сонное зелье, потому и велел его пить только на ночь. Сегодня вы были бодры, более подвижны». «Похоже, ребра зажили», — согласилась Лейра. «О том я и говорю». «Локис — прекрасный целитель, почти так же хорош, как Ферим», — ответила Эйрейн и опустила взгляд, скрывая смятение. Динталь некоторое время смотрел на нее, вдруг поняв причину бессонницы и нежелания оставаться наедине со своими мыслями. Он откинулся спиной на стену и улыбнулся. «Вы переживаете», — сказал советник. «И что же больше волнует вас? Возвращение в Бург или встреча с его хозяйкой?» И Рейн едва заметно усмехнулась. Она провела ладонью по волосам, заплетенным в косу, после поднялась с кровати и подошла к столу, на котором горела свеча. Лейра скользнула взглядом по Риору, наблюдавшему за ней, и села на стул. Женщина, подперев ладонью подбородок, посмотрела в сторону окна. «Ночь совершенная безлунна», — произнесла она, не спеша ответить на вопрос Динталя. Он последовал примеру своей соседки, перебрался с кровати к столу и уселся напротив Лейры, сложив перед собой руки. И Рейн повернулась к Риору, и они встретились взглядами. Первой не выдержала Лейра Дорин. Она опустила глаза и вывела пальцем невидимую завитушку на поверхности стола, а после вздрогнула, когда ее руку накрыла ладонь Тиена. Он сжал кисть Лейры, и она вновь посмотрела на него. «Так что вас тревожит, Ирейн?» — мягко спросил Динталь. «Все, Риор Динталь, меня тревожит все», — ответила женщина и попыталась освободить руку, но советник не спешил отпускать ее, и бывшая узница затихла. Она украдкой бросала взгляд то на Риора, то на свою ладонь, сжатую его пальцами. Больно он не делал, даже поглаживал большим пальцем, то ли успокаивая, то ли пытаясь вселить уверенность. Но сердце Лейры стучало все быстрее и быстрее. В конце концов она начала сдерживать дыхание, чтобы оно не выдало ее волнение. Это прикосновение... «Отпустите меня, Риор Динталь. Прошу вас», — наконец прошептала она, прикрыв глаза. «Мне больно». «Но я не делаю вам больно». В его голосе послышалось удивление, и губы женщины скривила усмешка. «Делаете, Тиен». Она посмотрела в глаза Риору. «Вы просто этого не понимаете». Советник убрал руку. Он откинулся на спинку стула, чтобы увеличить между ними расстояние, но и Рейн этого было мало. Она встала и отошла к окну. Там и вовсе повернулась спиной к Динталю и обняла себя за плечи. Тиен нахмурился, не зная, как ему вести себя и что делать дальше, но отчего-то это отчуждение недавно игривой женщины было ему неприятно. Не хотелось терять возникшей между ними доверительности, и этого он даже сам себе не мог объяснить. «Я допустила ошибку, Риор Динталь», — донесся до советника голос Рейн, вдруг отдавший хрипотцой. «Мне не стоило мешать вам. Ложитесь спать. Если хотите, можете задуть свечу. Я давно привыкла к темноте. Она не пугает меня». «Почему?» — глухо спросил Тиен. Она обернулась и с удивлением взглянула на мужчину. Он поднялся со стула и оперся на его спинку, но в кровать назад не пошел. «Почему вы так говорите, Ирейн? В чем ошибка?» «Я позволила себе вольность. Она была лишней», — ответила Лейра, вновь отворачиваясь к окну. «Вы слишком добры ко мне. И я не хочу придумать себе больше, чем есть на самом деле, иначе...» «Что?» «Иначе мое возвращение в темницу станет и вовсе невыносимым». И Рейн закончила. «Добрых снов, Тиен. Я больше не потревожу вас». Но он вновь сел на стул, не спеша прислушаться к словам бывшей узницы. Желания спать не было. Зато появилось раздражение на то, что она выстраивает стену между ними. А еще было понимание, что если сейчас он позволит угаснуть этому разговору, то отчуждение станет лишь сильней, и до Борга доедет та тень, которой Динталь увидел Лейру на стене Тангорской крепости. «Так что вас тревожит?» — задал советник свой вопрос в третий раз. Ирейн обернулась. Она некоторое время смотрела на настырного Риора, После вернулась к столу и села напротив. Ладони ее легли на колени, словно Лейра хотела исключить всякую возможность новых прикосновений, но на это Денталь уже не стал обращать внимания, удовлетворенные тем, что женщина все-таки откликнулась, а не легла на кровать и не отвернулась от него, показывая, что не желает разговаривать дальше. «Вас тревожит ваша дальнейшая участь?» — спросил Тиен. «О чем вы, Риор Денталь?» Она невесело улыбнулась. «Моя участь известна. И если госпожа нам поверит, то меня ждет лишь смена крепости, только и всего. Или же сменят Шамиса на кого-то другого, а я вернусь в свою темницу. В любом случае, ничего нового меня не ожидает. Нет, я не опасаюсь будущего. Его у меня попросту нет. И если Леари решит проявить милость и сменить мое жалкое существование на казнь как наказание за побег, то я приму ее приговор с благодарностью». «Почему?» «Смерть избавит меня от участи куклы», — произнесла Ирейн, и вдруг, сжав кулак, ударила им по поверхности стола, добавив с ожесточением: «Тогда больше никто не сможет играть ни моим телом, ни чувствами». Она бросила взгляд на советника и порывисто поднялась со стула. «Доброй ночи, Риор Денталь. Нас ждет ранний подъем, не так ли? Нужно выспаться». И Лейра вернулась к кровати. Она легла и повернулась на бок, отгораживаясь от ошеломленного советника. Денталь некоторое время смотрел на женщину, поджав губы, наконец стряхнул волосами и спросил: «Так вы считаете, что я играю вашими чувствами? Ответьте, Лейра Дорин, я хочу знать». «Зачем?» — спросила она, не спеша обернуться к советнику. «Я хочу понять, где допускаю ошибку, общаясь с вами. За все время я не был ни груб с вами, ни резок. Я не пеняю вам вашим предательством». И Рейн порывисто обернулась. Она села на кровати и ответила насмешливым взором: «А вы пеняйте, Тиен. Пеняйте», — сказала Ирейн. «Это лучше, чем ваша доброта. Пеняйте, обвиняйте, ненавидьте. Это мне более привычно, чем участие и забота. Вы исполнили долг благородного человека, но вам незачем туманить мой разум ни веселой улыбкой, ни касанием, ни поцелуем». «Ирейн», — воскликнул Денталь, — «остановитесь, умоляю. Во мне нет ненависти к вам, и обвинять я вас не хочу. Это словно добивать умирающего». «Так не добивайте», — сухо ответила она. «Прекратим этот разговор. В нем нет смысла. Судьбу не изменить, Риор Денталь. У нас с вами разные дороги». «Так зачем же вы встали на эту дорогу?» Тиен с раздражением оборвал Лейру. «Разве же не вы выбрали эту судьбу, Ирейн? Ради чего вы сломали себе...» Теперь он оборвал сам себя. Денталь нахмурился и медленно выдохнул, затем снова посмотрел на женщину, вдруг превратившуюся в ледяную статую, и заговорил снова. «Да, я знаю, что все это было ради меня. Только не понимаю, чего вы ожидали. Ведь не могли не понимать, что я никогда не приму предательство даже ради любви ко мне». И Рейн вдруг вспыхнула, словно масло, на которое упала искра. Она вскочила на ноги и воскликнула: «Да какое, Вархон, предательство! Я ждала, что вас отвернут от кузины. Откуда мне было знать, что за сочувствием служанки стоит Тайрат? Я возомнила, что она нашептывает мне из душевного сочувствия, видя мои страдания. Но стоило поверить, как за наивной мышкой захлопнулась дверца мышеловки». Лейра замолчала и сердито взглянула на Денталя, словно он вынуждал ее говорить о том, о чем вспоминать не хотелось. Глаза Тиена сверкнули жадным интересом, и он подался вперед. «Расскажите мне», — почти велел он. «Прошу, Ирейн, расскажите. Я хочу знать. Хочу знать все. От начала и до конца». «Зачем?» Она повернулась к окну. «Что это может изменить? Прошлого не вернуть и не исправить». В комнате воцарилась тишина, и когда ее нарушили шаги за спиной Лейры, она не обернулась, но скользнула в сторону, желая избежать близости с Риором. Он поймал ее за плечи, не позволяя отдалиться, развернул к себе лицом и, обняв лицо ладонями, заставил смотреть себе в глаза. «Вы не представляете, сколько всего я бы хотел изменить в прошлом», — произнес Денталь. «Поверьте, мои прегрешения перевешивают ваши в 100 крат. Даже в том, что случилось с вами, есть доля моей вины. И дело отнюдь не в том, что я не заметил вашей влюбленности и позволил делу дойти до крайности. Нет», — он отрицательно качнул головой, — «все началось намного раньше. Еще со дня смерти Леора Бриара. Тогда я сам совершил предательство, последствия которого оказались губительны для всего Риората. Потому я лучше, чем кто-либо, знаю, что даже раскаяние не способно изменить уже свершенного. Но я хочу знать, с чего для вас началась эта история. Расскажите, пожалуйста». Лейра смотрела на него широко распахнутыми глазами. Ее зачарованный взгляд не сходил с губ советника, и когда он замолчал, она судорожно вздохнула и подняла руку. Ирейн дотронулась кончиками пальцев до мужской щеки, провела вниз, задев уголок его рта, и Тиен гулко сглотнул, теперь и сам не в силах отвести взора от недавней узницы. «Хорошо», — хрипло произнесла Лейра. Она облизала пересохшие губы, отстранилась и обошла Риора. Тиен рассеянно обернулся ей вслед, проводил взглядом до стола. Он невольно поднял руку и дотронулся до щеки, которой только что касалась Ирейн. После выдохнул, заставляя себя очнуться, и последовал за женщиной. Через мгновение они снова сидели друг напротив друга за столом, но не спешили встречаться взглядом. Лейра теребила кончик косы, явно нервничая. «Вы вправду хотите слушать о безумии влюбленные девицы?» — тихо спросила она. «Мне неловко. Неловко открывать вам свою душу и... чувства». «Но я давно знаю о них», — мягко ответил советник. «Вы когда-то и сами уже признавались в них». «В порыве отчаяния», — горько усмехнулась Лейра. После тряхнула головой и заговорила уже твердым голосом. «Итак, вы ждете моего повествования. Что ж, извольте. Мы ведь говорим о юности, не так ли? Тогда я буду рассказывать об одной девице, влюбившейся в некого Риора с первого мгновения, как только увидела его перед дверями кабинета Леари, куда он рвался, еще не до конца оправившись от ранения. Риор так спешил явиться к госпоже, что не заметил на своем пути девочку 13 лет, глядевшую на него с открытым ртом. Он и после не замечал свою поклонницу, а она с того дня не видела никого, кроме него. Девица эта страдала от своей любви, сходила с ума от ревности, потому что ее возлюбленный столь же пылко любил ее кузину и госпожу. Порой девице казалось, что она ненавидит родственницу. Она видела, как Леари холодна с мужчиной, о котором глупышка грезила днем и ночью. По своей наивности девица даже думала, что Риор рядом с госпожой только потому, что не может отказать властительнице Риората. По крайней мере, ей хотелось в это верить, ведь тогда сердце его могло быть свободно, и однажды он бы непременно заметил ту, которая отдала ему свою душу. Но годы шли, а Риор продолжал смотреть лишь на госпожу. И девица поняла, что он никогда не заметит несчастные Лейры. Вы не представляете, Риор Денталь, как она страдала, сколько слез впитала ее подушка, сколько стенаний и жалоб слышали стены ее опочивальни, сколько молитв было отправлено богам, но ничего не менялось. И когда, казалось, пришла пора расстаться с несбыточной мечтой, на девичьей горести откликнулась одна из ее служанок. Она быстро отметила, как часто у Лейры бывают красные глаза после ночи, скольпечальные ее вздохи И тогда добрая женщина пожалела Лейру. Она начала ей рассказывать о том, что помощь всегда приходит к тем, кому она нужна по-настоящему. Служанка причесывала волосы несчастной девицы и нашептывала, как хороша Лейра, и насколько она достойна быть любимой тем, кого любит сама. И знаете, Риординталь, когда некому поведать о своих горестях, когда несколько лет подряд хранишь в себе свою тайну, всегда становится легче, если появляется тот, с кем можно эту тайну разделить. И девица почувствовала доверие к заботливой женщине, потянулась к ней, начала слушать. И что же девице посоветовала эта добрая женщина? Вдруг севшим голосом спросил советник. Она сказала, что есть неведомый друг, который может помочь Лейре заполучить любовь ее Риора, ответила Ирейн. Нужно лишь попросить у него помощи, и возлюбленный больше не будет смотреть на другую женщину. Он обратит свой взор на страдающее сердце. И тогда Лейра обретет, наконец, долгожданное счастье. Девица помучилась с сомнениями, а потом все-таки решилась, потому что стала невольным свидетелем того, как Риор пытался обнять свою возлюбленную, но та оттолкнула его. Лейра видела, как потемнел его взор, поняла, насколько он несчастен, и... Она решила спасти его, представляете, Риординталь? Ирейн усмехнулась и покачала головой. Наивная. Она решила, что неведомый друг — это чародей. О ком же еще могла рассказывать служанка? Глупышка решила, что чародей сделает так, чтобы Риор разлюбил Леари и обратил взор на Лейру. Тогда она сделает его счастливым, отдав свое сердце в обмен на его улыбку. В общем, Лейра отправила послание, как ей велела служанка. В этом послании надо было написать всего пару строк, дать согласие на помощь неведомого друга и обещать сделать все, что он скажет. Она не хотела ставить подпись. Это открыло бы имя отправительницы. Но служанка настояла. Сказала, что ее знакомец и без того знает, с кем имеет дело, а имя указать нужно для дела, иначе ничего не получится. Лейра очень хотела быть счастливой, Риординталь. И она сделала все, как ей сказали. А когда пришел ответ, это было потрясением. Женщина закусила губу и отвернулась от Тиена. Он видел, как она хмурится, но больше не спешил задавать вопросы, понимая, что началась та часть повествования, которая давалась Лейре Дорин тяжелее предыдущей. Ирейн медленно выдохнула и продолжила. Так вот, пришел ответ. Лейра открыла послание, которое ей вручила служанка. Открыла дрожащими руками, ожидая увидеть в худшем случае что-то из черной ворожбы. Однако это было самое заурядное письмо, написанное вполне учтиво. Если говорить кратко о смысле послания, то выйдет, что ей приказывали дружить с убийцей ее отца. Велели слушаться и держать язык за зубами, иначе ее записка окажется у Леари вместе с письмом Леора Элихарта, в котором он обвинит Лейру в тайных сношениях с ним, дабы открыть глаза госпоже, кого она пригрела на своей груди. С того дня жизнь Лейры превратилась в бесконечный дурной сон. Добрая служанка оказалась змеей, которая жалила при каждом удобном случае, напоминая о том, кому теперь служит ее хозяйка. Об этом ей напоминали и стражники, и прислужники. Их было так много, что Лейре начало казаться, что Борг наполнен шпионами Тайрада. Незадачливые девицы передавали от горца пожелания здоровья и долгих лет жизни. И Лейре ни разу не пришло в голову рассказать об этом Леари? — спросил Денталь. — Если бы она пояснила, как обстоит дело... Как? «Как ей было признаться в своей любви к жениху кузины?» — с отчаянием спросила Ирейн. Лейра много раз слышала, как Риора прочили в мужья Леари, и после этого признаться, что неблагодарная сестрица возжелала чужого мужчину настолько, что даже связалась с колдуном, как она думала изначально. как, Риорден Таль?» — воскликнула женщина, но сразу же сбавила тон и усмехнулась. Впрочем, один раз Лейра все-таки решилась рассказать Леари о том, что чертоги ее полны предателей. Нет, идти к госпоже девица опасалась. Лейре очень хорошо показали, сколь пристально за ней наблюдают, и Элихард обещал, если наивная девица думает, что Леари сможет защитить ее, то она убедится в обратном, когда ее удавят еще на пути от кабинета госпожи к покоям Лейры. У нее не было повода сомневаться в том, что обещание выполнят. Она уже успела убедиться, что окружена шпионами Тайрада. И как же тогда Лейра хотела предупредить госпожу? Письмо без подписи, разумеется. Едва заметно улыбнулась Рейн. Она хотела написать послание левой рукой, а после подкинуть записку Леари и Лилитам. Лейра написала, а потом носила с собой послание, вздрагивая при взгляде на каждого стражника, кто смотрел на нее. Она все искала, как же подкинуть записку с предупреждением. Девица надеялась, что так она окажется вне подозрений кузины и избавится от преследования Тайрада. Уже было решилась передать записку через одного из приближенных риоров, сказав, что нашла ее на полу. Риор бы открыл послание, прочитал и отнес Леари, так думала она. Но пока выбирала, кому вручить свою записку, Лейру пригласили на тайную встречу неподалеку от Боргграда. Приглашение передала та самая добрая служанка. Она же сказала, что сопровождать хозяйку будут люди Элихарта, так что опасаться нечего. Пришлось покориться. Так Лейра познакомилась с главным шпионом Тайрада, но тогда еще не знала, кто он. Поняла лишь, что Риор и что Риор из приближенных Леари. На той встрече он был в маске и плаще, скрывшем фигуру. Разговаривал почти шепотом, так что определить голос Лейра не сумела. Это уже после, когда она вернулась в Борг со своим супругом, Лейра узнала, кто же все время скрывался за маской. А тогда она поняла только то, что предатели есть даже в близком окружении госпожи, и отдать кому-то из них свое послание так и не отважилась. Она еще некоторое время пыталась угадать, кто друг, а кто враг, а после сожгла записку в камине. Таинственный Риор очень красиво рассказывал о предназначении Лейры, чем ужасно перепугал ее. Она и не помышляла ни о троне, ни о власти. Представлять себя на месте кузины представляла? Наверное, не одна она втайне позволяла себе так помечтать. Но всерьез никогда не желала заполучить венец. Сердце своего возлюбленного получить хотела, а трон нет. Лирн обещал, что вместе с троном к Лейре придет и желанная ей любовь. Впрочем, со временем больше напирал на славу будущего величия Лейры, чем на взаимные чувства возлюбленного Риора. В конце концов, он вовсе забыл про Риора, кажется, решив, что мышка попалась на посулы о сиятельном будущем. Если бы девица тогда знала, кто умеет рассказывать красивые сказки, она бы быстро определила предателя. Но в своей отстраненной одинокой жизни посреди шумного двора она мало представляла, кто кем является. Имена, лица, да краткие беседы о погоде и здоровье — вот и вся ее бытность в чертогах Леари. Ну а дальше Лейре было велено дать согласие на брак с неизвестным ей Риором Дендорином. Вот тут она возмутилась, потому как это лишало ее надежды на счастье с другим Риором. Однако у предателя в маске собралось немало ниточек, которые вели к Лейре. Например, ее письма к Тайраду, которые приходилось писать в ответ на письма горца. «И отправлять с ними няньку к верному слуге Стину, чтобы он всегда относил их в одну и ту же лавку», — с пониманием кивнул Тиен. «Если бы началось расследование, на Лейру можно было бы навешать больше, чем было на самом деле. Даже связи с другими заговорщиками». «Верно», — ответила Ирейн. «Мне... ей так и говорили. Якобы через лавку кружевника вели переписку с теми, кто замешан в деле. Нянька и Стин неоднократно передавали мои послания, и что в них написано, никто не знает». «А если бы я вздумала открыться Леари, то оговорить меня можно было бы до смертного приговора. Но давайте уже закончим неприятный рассказ. Так вот, Лейра не препятствовала браку с нелюбимым и ненужным ей мужчиной. Леоры подписали свадебные и союзные договоры, и дело начало двигаться к известному событию. Теперь, когда повернуть казалось уже невозможно, оставалось только ждать развязки. И чтобы не мучиться угрызениями совести и стыдом перед покойным родителем, Лейра начала слушать речи своего таинственного собеседника, который продолжал с ней встречаться время от времени. Не то чтобы она ему поверила и узрела свое величие, но, раз уж деваться было некуда, начала думать, как в будущем избавиться от Тайрада, потому что не хотела отдавать Риорат врагу. И уж поверьте мне, Риорден Таль, Лейра всем сердцем ненавидела Гурца и его прихвостней. Устав жить в постоянном страхе, она уже даже ждала, когда все закончится, и можно будет избавиться от тягот опеки Элихарта. Но из-за того, что она стала благосклоннее слушать речи Риора в маске, тот начал больше доверять Лейре и однажды проболтался, что Леори не вернется со свадьбы Лейры. «И Лейра поняла, что не вернется не только Леори», — произнес Тиен. «Именно, Риорден Таль. Именно», — невесело улыбнулась Рейн. Лейра была потрясена этим открытием. Она и представить не могла, что из проклятой поездки не вернется вообще никто. Думала, что падут только защитники Леори и сама госпожа. Но и этого было достаточно, чтобы понять, что тот самый Риор погибнет в числе первых. Это было так страшно, что Лейра перестала бояться. Она решила спасти своего возлюбленного, чего бы ей это ни стоило. «И спасла», — едва заметно улыбнулся советник. «Правда, оболгала Леори». А как бы иначе она заставила своего слугу пойти в старый лес и влезть в драку, не задавая лишних вопросов? Кроме Стина и няньки, у Лейры друзей и доверенных лиц не было. Она выкручивалась как могла. Риор избежал расправы, и если Лейре и есть о чем жалеть, так только о том, что ей не хватило решимости и отваги защитить себя саму и остальных. Здесь она выбрала путь наиболее простой — плыть по течению. Итог известен. Путь этот привел Лейру в Тангорскую крепость. «И кто бы мог подумать, что судьба приведет однажды туда и того самого Риора, любовь к которому погубила Лейру», — усмехнулся Динталь, глядя мимо собеседницы. Она болезненно поморщилась, словно ожидала, что сейчас услышит слова сожаления о том, что советник вмешался и вытащил узницу из крепости, но Тиен снова перевел взгляд на женщину. Он короткое мгновение рассматривал ее, и вдруг произнес, глядя в глаза Ирейн, «Прости меня». Глаза Лейры изумленно расширились, и Денталь усмехнулся. Он наклонился вперед и уместил руки на поверхности стола, раскрытыми ладонями кверху. Ирейн облизала губы, некоторое время смотрела на это молчаливое приглашение, после прерывисто вздохнула и несмело накрыла его ладони своими. Пальцы мужчины сжались. «Прости меня», — повторил он, не сводя с Лейры взгляда. «Я виноват. Во многом виноват. И раз уж ты нашла в себе смелость откликнуться на мою просьбу и открыться, то и я не стану молчать. Ты должна знать, о ком грезила столько времени». «Вы просите у меня прощения?» Не удержалась от вопроса Ирейн. «Не презираете меня?» «Презираю тебя?» Тиен отрицательно покачал головой. «Признаться, я опасаюсь, что после моих откровений ты начнешь презирать и ненавидеть меня за то, что ошиблась в выборе и оказалась в узилище из-за предателя и труса». «Зачем вы так называете себя?» возмутилась женщина. «Не смейте принижать!» «Помолчи!» — неожиданно жестко произнес Риор. «Сейчас говорить буду я, и можешь поверить, мне есть в чем каяться. Мне тоже сложно признаваться тебе в собственной подлости, как и тебе в своей ошибке. Но в отличие от тебя, я действовал осознанно, ожидая именно того, что случилось. Меня никто не заманивал в силки, никто не угрожал и не запугивал. Я сам сделал выбор и радовался тому, что отнял у другого не просто счастье. Я забрал саму его жизнь и занял чужое место, свято веря, что оно принадлежит мне по праву. Впрочем, обо всем по порядку. Динталь отпустил руки Лиры. Он поднялся из-за стола и прошелся по комнате. Некоторое время собирался с мыслями и заговорил, не спеша обернуться к женщине, не сводившей с него взгляда. Стоит начать с детства того самого Риора, которого полюбила Лейра, потому что для него все началось именно тогда. Итак, маленький мальчик, каким был в те времена известный вам Лейра Дорин Риор, отправлялся в новую для него жизнь. Его ожидал Борг, обучение, а после служба Элиборгу. Мальчик немного боялся, потому что там не будет никого, кто был всегда рядом, но верил, что судьба его будет непременно славной и счастливой. Он почти не знал своего отца, тот не вернулся из посольства в один из соседних риоратов. Глупая ссора. Поединок, и семейство лишилось своего главы, потому в Борг мальчика провожала любящая матушка. Она напутствовала отпрыска повелением быть достойным своего рода. «Ты должен быть первым, мой сын, всегда и во всем», — говорила она, обнимая маленького Риора. «Ты станешь нашей гордостью, я верю в это, как верю в то, что твой отец следит за нами и желает того же, что и твоя матушка. Покажи им, кто такие Тали, мой мальчик». Маленький Риор поклялся быть лучшим. Он старался сдержать клятву, но старался так упорно, что не заметил, как усердие превратилось для него в состязание с тем, кто был и вправду лучше него. И однажды Риор избавился от удачливого и одаренного богами соперника, хоть и клялся быть ему братом. Тиен говорил, все больше уходя вглубь воспоминаний. Он был честен не только с Ирейн, внимательно слушавшей его, но и с самим собой. Как и она, советник не пытался искать себе оправданий. Он рассматривал свои деяния через ту же призму, что и Лейра, как бы со стороны, и это помогало быть беспристрастным. Риор делал выводы и оглашал их, полностью принимая свою сущность вовсе не идеального человека, имевшего слабости и пороки. «И как же я могу презирать вас, Ирейн, если в своем преступном молчании стал пособником Тайрада в его заговоре? Казалось бы, загубил жизнь одного человека, но следом за этим потянулась череда судьбоносных событий, которая привела к покушению на Леари, к смерти верных госпоже Боржцев, к тому, что замысел Тайрада едва не дошел до своего успешного воплощения, и к тому, что вы стали еще одной его жертвой, чьей слабостью воспользовались как наживкой. Из вас сотворили стяг, под которым Эли Харт желал править чужими землями. Стяг не спрашивают о его желаниях. Его вздымают над головой и несут, куда считают нужным. Я же из мелочной зависти позволил Лирну плести паутину лжи. Вы скажете, что один человек — ничто против чужой воли, когда она управляет тысячами, но я отвечу вам, что один человек способен повернуть сам ход истории. И мне известны имена трех таких песчинок, неприметных среди гор, но которые сумели изменить будущее своим вмешательством в игры богов. «Трех?» — тихо спросила Лейра. «Трех, Ирейн». Тиен наконец обернулся к ней. «Это вы, Лейра Дорин. Это Райверн Дин Кейр. И я, ваш покорный и недостойный слуга. Только в отличие от вас с Райвом, я почти погубил свой риорат и правящий род. «Не смолчи я тогда!» Ибьен не позволил бы Лирну убедить себя в виновности смерти господина. Нужно было совсем немного, чтобы советник начал сомневаться и думать. Тогда бы открылось очевидное. Тот, кто привел убийцу, знал намного больше, чем мог знать молодой Риор, привезенный господином на охоту в свои угодья. Заговор можно было задавить еще в самом его начале, и тогда не было бы всех этих потрясений и смертей. Даже удивительно, сколько судеб можно спасти, если вовремя сказать всего одно слово. Риор приблизился к столу. Теперь он, не отрываясь, смотрел на женщину, сидевшую напротив. Взор его был пытливым, в нем ясно читалось ожидание того, как она приняла его повествование. Денталь сел на прежнее место, продолжая вглядываться в лицо Ирейн. Но она продолжала молчать, не спеша ответить на его откровение. «Что вы теперь скажете?» — не выдержал Риор. «Я стала вам омерзителен». Она подняла взор на советника и протянула к нему руки, так же, как это сделал он после ее рассказа. Тиен коротко выдохнул, вдруг осознав, насколько он был напряжен все это время, и накрыл ее ладони своими. «Вы...» — начал мужчина и осекся, встретившись с открытым взглядом Лейры. Голос вдруг подвел его, и Тиен, кашлянув в сторону, произнес: «Ваш приговор, Ирейн». «Какого приговора вы ждете от меня, Тиен?» — спросила она. «Да и как я могу судить вас? Самый страшный палач — это совесть. Я вижу, что вы мучаетесь, и мне жаль, что так случилось. Я прожила бок о бок со своими призраками почти 6 лет. Вы живете со своими столько же, если считать от момента осознания вины. По какому-то невероятному стечению обстоятельств мы с вами стали словно отражение друг друга, и вами, и мной двигала любовь. И мы оба не сказали вовремя важных слов. И пусть причины были разными, но итог оказался один». «И все-таки между нами есть разница», — улыбнулся Денталь. «Я по незнанию почти погубила Либорг. Вы же его спасли». Ирейн хмыкнула и покачала головой, но советник продолжил. «Да-да, Лейра Дорин, именно так. Если бы вы не вмешались, я бы не смог вернуться, и тогда остальные не узнали бы правды о происходящем». Лирн продолжил готовить трон для Тайрада, и боржцы не собрали бы рать к тому моменту, когда Элихард явился, чтобы стать победителем. Так что, спасая меня, вы помогли своему Риорату. «Но из нас троих только один остается светлым посланцем богов», — улыбнулась Ирейн. «Пока мы с вами искали выгоды для себя, Райверн Динкейр просто спасал свою возлюбленную. Если бы у нас были кубки, я бы подняла свой за Риора Динкейра». «Вы совершенно правы, Ирейн. И, пожалуй, завтра мы с вами так и сделаем», — негромко рассмеялся Тиен, чувствуя невероятное облегчение. «Стало быть, я не стал вам противен?» «Как вы можете быть мне противны, если ради вас я готова...» Лейра оборвала себя. Она выпустила руки советника и поднялась на ноги, после бросила на него помрачневший взгляд и направилась к своей кровати. «Ирейн», — позвал женщину Денталь. Он поднялся из-за стола следом за ней. «Ирейн, вы все еще неравнодушны ко мне?» Она полуобернулась. «К чему вам знать это, Тиен? Моя судьба известна, и ни к чему травить мне душу. Доброй ночи, Риор Денталь». «Доброй ночи, Ирейн», — машинально ответил советник. Он еще некоторое время смотрел на женщину, борясь с желанием подойти к ней, после задул свечу и вернулся на свою кровать. Ночь откровений подходила к концу, и новый день уже объявил о своем приближении светлеющим небосводом. На отдых осталось совсем мало времени, и нужно было использовать его, потому что впереди был еще долгий путь. И все-таки Наступающее завтра тревожило мужчину. Каким теперь станет их общение с беглянкой, когда придет осмысление всего, что он рассказал ей? Терять ее доверие и даже, чего уж там таить, затаенного восторга, не хотелось до крика. Почему-то было важно видеть в ее взгляде ожидание и надежду, о которых, возможно, сама Ирейн не догадывалась.